Глава 31. Когда-то все застольные восточные тосты начинались со слов «высоко-высоко в горах». Теперь с этих слов начинаются военные сводки. «Высоко-высоко в горах» было глубокое ущелье. В ущелье рос вековой лес. В лесу жили люди. Но даже самый зоркий орел, взлетевший выше самых высоких гор, вряд ли бы мог их заметить. Почему? Да потому что их жилища, костровища и расходящиеся во все стороны тропы были прикрыты растянутыми меж деревьев и вкопанных в грунт кольев маскировочными сетями, сплетенными в ткань свежесрезанными ветками, которые менялись каждое утро. Под сетками были шалаши, грубые, сколоченные из досок столы и скамейки. На скамейках и просто на земле, на расстеленных ковриках, поджав под себя ноги, сидели люди. Причем не одни, только мужчины, что было очень непривычно и странно. Сутки назад в лагерь прибыло пополнение, среди которого оказалось немало женщин и детей, отчего лагерь вдруг стал немного походить на пионерский. Дети, хотя и будущие воины, все равно оставались детьми, шумели, гонялись на перегонки друг за другом, конфликтовали и устраивали какие-то свои мальчишеские разборки. «Господи, их-то зачем сюда нагнали?» — удивлялся Аслан Салаев, хотя догадывался, зачем. «Потому что не пионер-вожатым здесь числился». И не в совете дружины заседал, а обучал боевиков основам минно-взрывного дела, что его совершенно устраивало, так как было менее рискованно, чем если самому фугасы на дорогах устанавливать. За неполных полтора года, что минули с момента, как он перекрестился из уроженца села Разливы Костромской области, православного христианина и контрактника Степана Емельянова в мусульманина Аслана Салаева, он успел сделать неплохую карьеру, перебравшись из окопов поближе к штабу. В писаря он, к сожалению, так и не вышел, но хотя бы в инструкторы. В сравнении с теми, с кем он начинал воевать, ему сильно повезло, хотя бы потому, что тех уж давно нет. Те уж в земле догнивают, а он все еще жив и хорошо пристроен. Правда, чтобы подольше удержаться на этой блатной должности, приходится изрядно вертеться, с кем полезно дружить, кому надо угождать, кого следует подмазывать, не без этого. Его братья по крови, они хоть и идейные борцы, но тоже не простаки. У них тут свои интриги, почище, чем при мадридском дворе. Потому что с особо изощренной восточной спецификой. Воюют вроде бы против одного врага, под одними знаменами, но чуть что каждый норовит на себя одеяло потянуть. Свой тейп помня, который другого тейпа круче и с которым 100 лет враждует, вот и поди и разберись. Они и до этой войны столько веков друг дружку резали. Друг с дружкой мирились, роднились, и друг у дружки скот и невест воровали, что теперь в их взаимоотношениях сам черт ногу сломит. Черт сломит! А ему нельзя. Ему приходится быть в курсе всех этих разборок, чтобы роковую ошибку не совершить, чтобы вовремя к силе прибиться, пока это удавалось. А что дальше будет, одному Богу известно, то есть, конечно, Аллаху. Конечно, кое-какие резервы еще есть. Если уж совсем припечет, можно будет жениться на какой-нибудь засидевшейся в девках невесте из сильного тейпа, чтобы породниться с ним и приобрести защиту и покровительство. А может быть и более перспективную должность. Чеченцы обычно своих не забывают, пропихивая их на хлебные места, чтобы укрепить свои родовые позиции. Так всегда было. Раньше при царе Горохе, после при советской власти, и теперь на войне тоже. Тейпу без этого не выжить. Потому что если другой тейп все ключевые должности займет, то тут же, используя служебное положение, всех остальных к ногтю прижмет. Правда, есть в таком браке по расчету и свои минусы. Потому что, обретя сильное покровительство новых родственников, придется в качестве бесплатного приложения заполучить всех его врагов. причем таких, которые запросто могут прирезать из какого-нибудь застарелого спора двух прапрадедушек, несмотря на то, что ты с ними до брака дружбу водил. Так что здесь тоже можно ошибиться. Здесь тоже все не так просто. Такая жизнь, как у ужа на сковородке. Здравствуй, Аслан. Это к нему. К новому своему имени он привык больше, чем к родному. Родной уж почти забыл. И хорошо, что забыл. Здравствуй, Резван. Здравствуй, дорогой. С этим приятелем они воевали вместе под Самашками. Этот приятель выволок его на себе из-под обстрела, когда их накрыли огнем минометы федералов. Ему он обязан жизнью. Как ты здесь? Кого видел, о ком слышал, кто жив, кто убит? Привычные на войне вопросы, которые задают по обе стороны линии фронта. И не менее привычные ответы. Этого нет, этого тоже. Эти живы, но один без рук, а другой без ног. Ты откуда и куда? Отсюда в рейд, в Грозный, завтра ночью. Тогда счастливо тебе, Резван. Встретились, перебросились парой слов и разошлись в разные стороны. Может быть, навсегда. Скорее всего, навсегда. На следующий день в лагере занятий не было, потому что была объявлена приборка. Бойцы штопали маскировочные сети, мели тропинки и приводили в порядок внешний вид. Окончившие общевойсковые и военные училища, успевшие не по одному году послужить в частях советской армии чеченские командиры, впитали в себя многие армейские привычки, полезные и не очень. Когда армию строят бывшие офицеры, то, чтобы они не строили, у них получается примерно та же армия, какой они служили. Это что, убрать? А здесь зачем? Бордюры и стены они звездкой за неимением таковых не мазали. Траву и листочки зеленой краской не красили, трава и так была зеленой. А вот все остальное... Судя по приготовлениям, в лагерь ожидались гости, которые прибыли. Генеральских погон, фуражек и лампасов на этот раз видно не было. На гостях был обычный, уворованный русскими интендантами с вверенных им складов камуфляж, потому что в этой войне противники были одеты в одинаковую форму, воевали одним и тем же оружием, по одним и тем же изученным в общевойсковых училищах, которые вместе заканчивали правила. Гражданские войны всегда такие, но все равно это были командиры, хоть и полевые. И самым известным среди них был Абдулла Магомаев, раньше безвестным, а теперь после удачного взрыва на вокзале не только известным, но и популярным. Высокая комиссия осмотрела лагерь, посетила занятия и провела с личным составом политбеседу, призывая к джихаду и живо интересуясь, кто готов пожертвовать своей жизнью ради светлого завтра свободной Ичкерии. Личный состав, среди которого было немало женщин и подростков, горячо заверил, что готов в любую минуту, если потребуется, то хоть прямо сейчас. Аслан Салаев с интересом и удивлением наблюдал за реакциями своих курсантов, которых он учил ставить мины, подрывать мосты и здания и снаряжать и использовать пояса шахидов. Судя по всему, они не врали. Они действительно... были готовы взорвать себя ради свободы Ичкерии, по крайней мере, женщины и подростки. Встреча закончилась небольшим парадом, чеченскими национальными танцами и общей молитвой. По коридору шел человек, офицер. В руках у него была сумка с болтающейся на боку пломбой. В сумке запечатанный конверт с грифом «Секретно». В конверте распечатка только что полученной шифровки. От кого была эта шифровка и что в ней было, офицер не знал. Его дело было маленькое — разнести шифровки по адресатам, под роспись, отметив время передачи в специальном журнале, что он и делал. Перед одной, ничем не отличающейся от других, дверью он остановился, постучал, спросил «Разрешите войти?» и вошел. Шифровка была от тромбона. И пришла она обычным порядком, что свидетельствовало о том, что сутки назад он был жив и что у него все в порядке. Тромбон сообщал об инспекции лагеря рядом полевых командиров, среди которых наиболее значимой фигурой был известный чеченский террорист Абдулла Магомаев. Высказывал мнение, что это подтверждает серьезность намерений чеченцев и что Абдулла вполне вероятно готовит кадры под себя. Передавал имена, подробные словесные портреты и особые приметы обучающихся минно-взрывному делу курсантов, просил проработать резервные каналы связи и передать весточку семье. Еще сообщал, что в ближайшие дни ожидается прибытие в Грозный группы боевиков, предположительно для организации террористического акта, что в группу входит 16 человек и подходить они будут со стороны. Информация была передана по инстанциям и принята к сведению. Отряд чеченских боевиков встретили на подходах к Грозному, загнали в заранее приготовленную засаду, окружили и предложили сдаться. А когда те отказались, расстреляли из пулеметов и выведенных на прямую наводку орудий БМПшек. Большинство чехов погибли на месте, в том числе Резван, тот, который полгода назад спас жизнь Аслану Салаеву, вынеси его на себе из-под минометного обстрела.